Глава 64. Русрест. Я не знаю, как другие девушки справляются с эмоциями, но мне в этом деле всегда помогало любимое занятие. Так что, сунув в рот одно из крошечных пирожных с тарелки Нолана, я отправилась в его кабинет приступить к разбору и починке древних артефактов. Итак, на столе меня ждали кристалл поменьше, кристалл побольше, мои записи в огромном количестве и две белки. «Есть вкусняшки?» — деловито осведомился белк побольше. «Вы как тут оказались?» — возмутилась я почему-то громким шепотом. Как будто Нолан после такой дозы успокоительного мог услышать мой разговор в другом конце покоев. «Через окно!» — пояснил белк. «И коридор!» — добавила белка поменьше. «И окно!» — продолжил рассказ белк. «И комнаты!» — подхватила белка. «И...» «Ладно, ладно, я поняла!» — перебила я их, чтобы остановить поток исчерпывающего рассказа. «Есть что поесть!» — перешел к сути вопрос белк. «Есть!» — не стала отрицать я. «Но для начала вы ответите мне на пару вопросов!» Я села за стол Нолана и внимательно посмотрела на рыжих пушистых гостей. Те синхронно сложили лапки на пузики и в ответ выразительно посмотрели на меня. «Как вы тут оказались?» — задала я вопрос, звучавший точной копией предыдущего. «Мы же сказали, сначала через окно!» С готовностью принялся пересказывать белк, но я подняла ладонь, прерывая зверька. «Нет, как вы, белки, понимающие речь одаренного живой магии, оказались посреди некроманских болот?» Максимально развернула я свой вопрос. «Да как все?» — пожала плечами белочка. «Родились тут!» Я почувствовала острую жажду исследовать все окружающие топи, желательно прямо сейчас. Останавливала только то, что после такого забега изображать сиротку точно не выйдет. «А где конкретно вы родились?» — задала наводящий вопрос. «Так это...» — смешно почесал ухо белк. «Тут рядом растет клен, туда все рожать и приходят». «Далеко?» — подперла я щеку рукой. «День по кочкам!» — недовольно ответила белка. «И что, просто посреди болота растет клен?» — приподняла бровь я. «Нет, конечно!» — фыркнула белка. «Разве может дерево расти на болоте?» «Там озеро!» — пояснил белк. «Озеро!» — подтвердила его подруга. «И клен! И все приходят!» — закончил исчерпывающий пересказ белк. Я задумчиво побарабанила пальцами по столешнице. Глупо было просить пушных зверьков сориентироваться по сторонам света, но по всему выходило, что недалеко есть озеро, а на озере, наверное, остров, а на острове гробница, на которой вырос клен. Получается, я определила место источника живой магии посреди бесконечной некроманской темноты. Теперь бы найти его. Но, думаю, для начала неплохо бы посмотреть на карту местности. Едва ли тут много озер с островом и кленом посередине. Осталось придумать благовидный предлог. «Хорошо, спасибо за рассказ», — поблагодарила я своих пушистых разведчиков. «Там в зале стоит стол, угощайтесь». «Спасибо!» — запищали наперебой пушистые разведчики и ускакали в соседнюю комнату объедать некромантов. Я же мысленно отметила для себя, что нужно придумать повод подсмотреть картину земель некромантов, не вызывая подозрений и вопросов. И достала первый артефакт. Пожалуй, стоит начать с того, где проще изобразить механическую поломку. С кулона.